Глава 14. Но в это самое время вышла княгиня. На лице ее изобразился ужас, когда она увидела их одних, их расстроенные лица. Левин поклонился ей, ничего не сказал. Кити молчала, не поднимая глаз. «Слава Богу, отказала!» — подумала мать, и лицо ее просияло обычной улыбкой, с которой она встречала по четвергам гостей. Она села и начала расспрашивать Левина о его жизни в деревне. Он сел опять, ожидая приезда гостей, чтобы уехать незаметно. Через 5 минут вошла подруга Китти, прошлую зиму вышедшая замуж, графиня Нордстон. Это была сухая, желтая, с черными блестящими глазами, болезненная, нервная женщина. Она любила Китти, и любовь ее к ней, как и всегда любовь замужних к девушкам, выражалась в желании выдать Китти по своему идеалу счастья замуж, и потому желала выдать ее за Вронского. Левин, которого она в начале зимы часто у них встречала, был всегда неприятен ей. Ее постоянное и любимое занятие при встрече с ним состояло в том, чтобы шутить над ним. «Я люблю, когда он с высоты своего величия смотрит на меня или прекращает свой умный разговор со мною, потому что я глупа или снисходит. Я это очень люблю. Снисходит до меня. Я очень рада, что он меня терпеть не может», — говорила она о нем. Она была права, потому что действительно Левин терпеть ее не мог и презирал за то, чем она гордилась и что ставила себе в достоинство, за ее нервность, за ее утонченное презрение и равнодушие ко всему грубому и житейскому. Между Нордстон и Левиным установилось то нередко встречающееся в свете отношение, что два человека, оставаясь по внешности в дружелюбных отношениях, презирает друг друга до такой степени, что не могут даже серьезно обращаться друг с другом и не могут даже быть оскорблены один другим. Графиня Нордстон тотчас же накинулась на Левина. «Ах, Константин Дмитриевич, опять приехали в наш развратный Вавилон», — сказала она, подавая ему крошечную желтую руку и вспоминая его слова, сказанные как-то в начале зимы, что Москва есть Вавилон. «Что, Вавилон исправился? Или вы испортились?» — прибавила она с усмешкой, оглядываясь на Кити. «Мне очень лестно, графиня, что вы так помните мои слова», — отвечал Левин, успевший оправиться, сейчас же по привычке входя в свое шуточно-враждебное отношение к графине Нордстон. «Вероятно, они на вас очень сильно действуют». «Ах, как же! Я все записываю!» «Ну что, Китти, ты опять каталась на коньках?» И она стала говорить с Китти. Как не неловко было Левину уйти теперь, ему все-таки легче было сделать эту неловкость, чем остаться весь вечер и видеть Китти, которая изредка взглядывала на него, избегала его взгляда. Он хотел встать, но княгиня, заметив, что он молчит, обратилась к нему. «Вы надолго приехали в Москву, ведь вы, кажется, мировым земством занимаетесь, и вам нельзя надолго». «Нет, княгиня, я не занимаюсь более земством», — сказал он. «Я приехал на несколько дней». «Что-то с ним нынче особенное», — подумала графиня Нордстон, вглядываясь в его строгое серьезное лицо. «Что-то он не втягивается в свои рассуждения. Ну, я уж выведу его. Ужасно люблю сделать его дураком перед Китти и сделаю». «Константин Дмитриевич», — сказала она ему, — «растолкуйте мне, пожалуйста, что такое значит, вы все это знаете, у нас в калужской деревне все мужики и все бабы все пропили, что у них было, и теперь ничего нам не платят. Что это значит? Вы так хвалите всегда мужиков». В это время еще дама вошла в комнату, и Левин встал. «Извините меня, графиня, но я, право, ничего этого не знаю, ничего не могу вам сказать», — сказал он и оглянулся на входившего вслед за дамой военного. «Это должен быть Вронский». подумал Левин, и, чтобы убедиться в этом, взглянул на Кити. Она уже успела взглянуть на Вронского и оглянулась на Левина. И по одному этому взгляду, невольно просиявших глаз ее, Левин понял, что она любила этого человека. Понял так же верно, как если бы она сказала ему это словами. Но что же это за человек? Теперь, хорошо ли это, дурно ли, Левин не мог не остаться. Ему нужно было узнать, что за человек был тот, кого она любила. Есть люди, которые, встречая своего счастливого в чем бы то ни было соперника, готовы сейчас же отвернуться от всего хорошего, что есть в нем, и видеть в нем одно дурное. Есть люди, которые, напротив, более всего желают найти в этом счастливом сопернике те качества, которыми он победил их, и ищут в нем со щемящей болью в сердце одного хорошего. Левин принадлежал к таким людям. Но ему нетрудно было отыскать хорошее и привлекательное во Вронском. Оно сразу бросилось ему в глаза. Вронский был невысокий, плотно сложенный брюнет, с добродушно красивым, чрезвычайно спокойным и твердым лицом. В его лице и фигуре, от коротко обстриженных черных волос и свежевыбритого подбородка до широкого с иголочки нового мундира, все было просто и вместе изящно. Дав дорогу входившей даме, Вронский подошел к княгине и потом к Кити. В то время, как он подходил к ней, красивые глаза его особенно нежно заблестели, и с чуть заметную счастливую и скромно торжествующей улыбкой, так показалось Левину, почтительно и осторожно наклонясь над нею, он протянул ей свою небольшую, но широкую руку. Со всеми поздоровавшись и сказав несколько слов, он сел, ни разу не взглянув на не спускавшего с него глаз Левина. «Позвольте вас познакомить», — сказала княгиня, указывая на Левина, — «Константин Дмитриевич Левин, граф Алексей Кириллович Вронский». Вронский встал и, дружелюбно глядя в глаза Левину, пожал ему руку. «Я нынче зимой должен был, кажется, обедать с вами», — сказал он, улыбаясь своей простой и открытой улыбкой, — «но вы неожиданно уехали в деревню». «Константин Дмитриевич презирает и ненавидит город, и нас, горожан», — сказала графиня Нордстон. «Должно быть, мои слова на вас сильно действуют, что вы их так помните», — сказал Левин, и, вспомнив, что он уже сказал это прежде, покраснел. Вронский взглянул на Левина и графиню Нордстон и улыбнулся. «А вы всегда в деревне?» — спросил он. «Я думаю, зимой скучно». «Не скучно, если есть занятия, да и с самим собою не скучно», — резко отвечал Левин. «Я люблю деревню», — сказал Вронский, замечая и делая вид, что не замечал тона Левина. «Но надеюсь, граф, что вы бы не согласились жить всегда в деревне», — сказала графиня Нордстон. «Не знаю, я не пробовал подолгу. Я испытал странное чувство», — продолжал он. «Я нигде так не скучал по деревне, русской деревне, с лаптями и мужиками, как прожив с матушкой зиму в Ницце. Ницца сама по себе скучна, вы знаете, да и Неаполь, Соренто хороши только на короткое время, и именно там особенно живо вспоминается Россия. И именно деревня, а не точно как...» Он говорил, обращаясь и к Кити, и к Левину, и, переводя с одного на другого свой спокойный и дружелюбный взгляд, говорил очевидно, что приходило в голову. Заметив, что графиня Нордстон хотела что-то сказать, он остановился, не досказав начатого, и стал внимательно слушать ее. Разговор не умолкал ни на минуту, так что старой княгине, всегда имевший про запас на случай не менее темы два тяжелые орудия — классическое и реальное образование и общую воинскую повинность — не пришлось выдвигать их, а графине Нордстон не пришлось подразнить Левина. Левин хотел и не мог вступить в общий разговор, ежеминутно говоря себе «теперь уйти». Он не уходил, чего-то дожидаясь. Разговор зашел о вертящихся столах и духах, и графиня Нордстон, верившая в спиритизм, стала рассказывать чудеса, которые она видела. «Ах, графиня, непременно свезите, ради бога, свезите меня к ним, я никогда ничего не видал необыкновенного.